Хосе выпрямился и посмотрел на Егора сверху вниз. Зря ты на него наехал, парень. Думал, я не пойму? Я, конечно, не гений, но два и два складывать умею. Догадливый гад! Процедил сквозь зубы Кремнев и вновь поморщился от пронзившей затылок боли. «Что будешь делать дальше? Отрежешь мне голову и подаришь ее своему хозяину?» «Он сам тебе отрежет, если захочет. Мое дело маленькое, отдам тебе сеньору. А если надумает сделать мне ответный подарок, отказываться не стану». Хосе взял со стола стакан с недопитым вином и выплеснул его себе в рот. Вытер рот рукавом рубашки, покосился на Егора. «Слышь, парень, ты уж извини, что я тебя битой угостил. Ничего не поделаешь, ты сам заявился. Если хочешь, дам тебе воды. А как насчет холодного компресса на затылок? Кровь-то, небось, до сих пор идет?» Старик задумчиво сдвинул брови, несколько секунд размышлял. «Что ж», — сказал он после паузы, — «пожалуй, это будет справедливо. Полежи минуту, а я сейчас». Старик, шаркая мокасинами, отправился на кухню. Егор дождался, пока он выйдет из комнаты, и зашевелил руками и ногами, стараясь растянуть петли. Связал его Хосе на совесть, можно сказать, профессионально связал. Вскоре старик вернулся с грелкой, наполненной холодной водой со льдом. Присев возле Егора на корточке, он водрузил грелку ему на макушку и пристроил ее поудобнее. «Ну вот», — одобрительно прогудел Хосе, — «теперь не упадет, ты не переживай. Череп целый, а мясо нарастет. Ты тут посиди, а я вздремну, пока хозяин не приехал. Только не глупи». Старый Хосе, кряхтя, поднялся с корточек и зашаркал тапочками в направлении спальни. Егор слышал, как старик, охая и зевая, улегся на кровать, слышал, как скрипнули пружины под его сутулой спиной. Прошло еще минуты две, и из спальни донесся храп. Перво-наперво Егор приказал себе успокоиться. Он проделал несколько дыхательных упражнений, расслабляя мускулатуру и успокаивая сердцебиение. Затем принялся за работу, стараясь не делать лишних движений, действовать максимально точно и осторожно. Первым делом Кремнев стряхнул грелку с холодной водой на плечо, закрепил ее между плечом и ножкой стола и зубами выдернул заглушку. Затем, действуя спокойно и расчетливо, развернул грелку подбородком и, ухватив зубами за складку резинового донышка, осторожно прокинул ее. Вода из грелки стекла на веревку, стягивающую Кремневу запястье. Он выждал, пока веревка подмокнет, и принялся растягивать влажные петли. На этот раз он двигался активно, напрягался изо всех сил, так что в конце концов хорошенько пропотел. Смоченная водой и потом веревка слегка подалась, кольцо связки ослабло. Теперь, пока веревка не просохла, нужно было сделать второй шаг — от максимального напряжения к максимальному спокойствию. В свое время Егор проходил подготовку по системе йогов и до сих пор неплохо управлял своим телом. Помогло и самовнушение. Несколько минут понадобилось, чтобы расслабить все мышцы, превратить их из тугих узлов в куски ваты, протянутые вдоль костей. Максимально расслабившись, Егор стал осторожно высвобождать кисти рук из мокрых стяжек веревки. Одно движение, еще одно и еще, и вот уже левая рука свободна. Дальнейшее было делом техники. Спустя пару минут Кремнев скинул веревочный пут из ног и поднялся во весь рост. Он был свободен. Подойдя к старику, Егор схватил его за плечо и сжал пальцы. Старый Хосе вскрикнул от боли и открыл глаза. Несколько секунд он с изумлением смотрел на Кремнева, затем разлепил сухие губы и пробормотал. «Дьявол!» «Не совсем», — усмехнулся Егор. «Но суть ты уловил верно». Старик попытался встать, и Кремнев припечатал его к кровати ударом кулака. Хосе застонал и схватился за ушибленную челюсть. «Прости, нет времени на выяснение отношений», — сказал Егор. «Где ключи от дома?» «У меня их нет. — отчеканил Хосе с испугом и ненавистью, глядя на Кремнева. «Ответ неправильный», — сказал Егор и снова замахнулся. «Стой!» — крикнул старый Хосе, заслонившись руками. «Стой, русский! Не надо! Я скажу!» Егор опустил кулак. «Ну?» «Все ключи в ящике шкафа, левый, нижний, на связке с Микки Маусом». Кремнев кивнул, прошел к шкафу и открыл нужный ящик. Улыбающуюся физиономию Микки Мауса он увидел сразу. «Смешной брелок. Сеньор подарил?» «Он», — кивнул Хосе. Егор сжал ключи в кулаке, затем открыл створку шкафа, сдернул с вешалки пару кожаных ремней и вернулся к кровати. «Если не будешь сопротивляться, свяжу аккуратно», — предупредил он. Хосе вздохнул и выставил вперед руки. «Вяжи, я не буду сопротивляться». Кремнев стянул старику ремнями руки и ноги. Хосе следил за его действиями со скорбным смирением. «Джорджи», — печально проговорил он, — «но если ты убьешь моего хозяина, кто меня развяжет?» «Во-первых, я не собираюсь его убивать». «Никто не собирается, но все убивают», — хмуро заметил старый Хосе. «Что ж...» — Егор пожал плечами. «Если это случится, я вернусь и развяжу тебя. Лежи и ни о чем не волнуйся». Егор вынул из кармана Хосе носовой платок, смял его и сунул старику в рот. Кремнев проник в особняк и, остановившись в прихожей, больше похожей на гостиную, огляделся. Обстановка была изящная, но не напыщенная, дорогая, но без крикливости. Единственной экстравагантной вещью были старинные рыцарские доспехи, закрепленные на специальной стойке. На стене над головой у рыцаря висела небольшая коллекция холодного оружия, пара кинжалов, турецкий ятаган, несколько кортиков. Кремнев направился было в гостиную, но услышал шум приближающегося двигателя и вернулся к двери. Тихо скрипнули автоматические ворота, мотор заурчал чуть громче, и машина, мягко шелестя шинами, въехала в гараж. Прошла еще минута, и по асфальтовой дорожке, ведущей к крыльцу, зазвучали чьи-то мягкие шаги. Сухо щелкнул замок, и дверь открылась. Темноволосый, чернобородый мужчина вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Затем повернулся к старинному столику Бидермейеру и бросил на него связку ключей. На резной полочке над столиком стояла початая бутылка виски. Мужчина задумчиво на нее посмотрел, явно колеблясь, затем протянул руку и взял бутылку с полки. Свинтив крышку, он взял с той же полочки стакан и плеснул туда виски. «Может, и мне нальешь?» — негромко поинтересовался за спиной мужчины Кремнев. Стакан вздрогнул в руке у мужчины, и напиток выплеснулся через край, облив ему пальцы. Мужчина обернулся и пробормотал, не веря собственным глазам. «Ты?» «Я?» — кивнул Кремнев. «Ну, здравствуй, Мойша. Не знаю, как ты, а я страшно по тебе соскучился».